Глава вторая. Желание — двигатель успеха. Хотеть чего-то не только приятно, но и полезно. Даже терапевтично. Через ваше желание можно докопаться до истинных ценностей, убеждений и представлений о себе. Они как компас указывают на то, что действительно важно. Исполнение желаний — это не только цель, но и средство. Это путь к самопознанию и личностному росту, как финансовому, так и психологическому. Но важно помнить, загадывать желание нужно правильно. У меня есть проверенная методика, состоящая из трех шагов, которые я с радостью делюсь со слушательницами моей книги. Шаг первый. 100 желаний. Как бы банально это ни звучало, но для начала нужно понять, чего же мы действительно хотим. Начинать следует не с целей, а с желаний, потому что достигнуть чего-то, что не вдохновляет, почти невозможно. Отсюда и появляются истории о разочарованиях. Делала-делала, а в итоге ничего не получила. Все потому, что делала не то, что действительно хотела. Когда задаешь человеку вопрос, чего ты хочешь, то в ответ часто слышишь «хочу замуж», «хочу квартиру». Реже проскальзывают «хочу защитить диссертацию» или «свой остров». Это либо типичные желания, как у всех, либо те сомнительные и часто чужие хотелки, которым психика человека уже адаптировалась и воспринимает как родные. Вот почему я предлагаю составить список сразу из 100 желаний. Это кажется много, но ведь это ваш список, ваш билет в мир мечты. Первые 10-15 пунктов придумываются легко, а вот сотня — это уже челлендж. Вы можете написать этот список не за один день. Составляйте его хоть неделю, если хотите. А я дам вам несколько рекомендаций, которые сделают процесс более приятным и эффективным. Купите новый блокнот и найдите новое место в вашем городе, где вы никогда не были. Это поможет активизировать новые нейронные связи. И обязательно записывайте от руки. «Я хочу», «Я делаю», «Я получаю». В какой-то момент наступает ступор. У кого-то раньше, у кого-то позже. Это зависит от того, насколько вы знаете себя и свои истинные потребности и ценности. Именно в этот момент и проявляются самые настоящие желания, те, что лежат глубоко внутри. Когда список будет завершен, важно проанализировать каждую мечту и вспомнить, откуда она появилась. Где вы ее, скажем так, подсмотрели? Например, вы хотите на Мальдивы, потому что в детстве во время просмотра любимых мультиков на СТС и клипов на Муз-ТВ вам попадалась реклама шоколадки «Баунти». Или ваша мечта — красный кабриолет, потому что родители однажды сказали, что это символ успеха. Главное — не стесняться своих желаний и не пытаться их исправить. Пишите как есть. Если мечта вас мотивирует и вдохновляет, попробуйте понять, что за ней стоит. Что вы получите, купив эту машину или реализовав этот проект? Признание? Чувство удовлетворенности? Поначалу такие вопросы могут запутывать. Но как только вы начнете различать свой голос среди шума чужих мнений, вы услышите ясный ответ. И тогда спросите себя, могу ли я удовлетворить эту потребность проще? Готова ли я идти именно этим путем? Осознание истинных желаний требует смелости, потому что на каждом углу говорят об успешном успехе, и все, что не выглядит грандиозным, кажется недостойным внимания. Но проверить свои мечты необходимо. Действительно ли мы этого хотим? Или это нам навязали? Шаг второй. Дедлайны. Когда список желаний готов и проверен, выберите 9 пунктов, которые легче всего реализовать прямо сейчас. Например, купить туфли или сходить в театр. Эти желания исполнить проще, чем, скажем, поменять машину. И к этим 9 добавьте еще одно — сверхжелание, которое потребует значительных усилий. Теперь задайте дедлайн каждому желанию. Четкий срок превращает мечту в цель. Поставьте реалистичные сроки для первых 9 желаний, а для сверхжелания сделайте следующее. Оцените время, необходимое для его выполнения, и разделите этот срок пополам. Если считаете, что купите квартиру через 10 лет, ставьте цель в 5 лет. Планируете научиться рисовать за год? Сократите срок до 6 месяцев. Да, поначалу это вызовет напряжение, но вместе с тем высвободится огромный поток энергии. Как только появляется дедлайн, мозг начинает работать в заданном направлении и искать пути реализации. Шаг третий. Действия. Теперь самое важное. Для каждого желания пропишите три действия, которые вы можете выполнить прямо сейчас, чтобы приблизить себя к его исполнению. Например, цель — набрать 10 тысяч подписчиков в блоге за полгода. Первое. Изучить методы привлечения новой аудитории. Второе. Составить контент-план на месяц вперед. Третье. Оборудовать домашнюю студию и снять 10 рилс с цепляющими заголовками и или написать и снять 3 сторителлинга, которые заинтересуют новую целевую аудиторию, что приведет к увеличению подписчиков. Этих трех ключевых шагов часто достаточно для реализации желаний 90% людей. Но иногда результат происходит не так быстро, как хотелось бы. Почему? Если желание долго не исполняется, мозг начинает придумывать объяснение, почему это невозможно. «Хочу второе высшее, но у меня нет времени или денег». Так мы запрещаем себе жить в соответствии со своими желаниями и потребностями. И чтобы изменить этот паттерн, нужно активировать режим «мне все можно». Позиция «мне можно». Часто мы смотрим на других и думаем: «Ей можно так одеваться, потому что она красивая». Или «Ему можно снимать такой контент, потому что он талантливый». Но эти оценки субъективные. И часто мы не разрешаем себе что-то не из-за нехватки денег на это, а из-за страха самовыражения. Если вы боитесь пойти на танцы, потому что чья-то мамаша на детском утреннике сказала, что у вас нет чувства ритма, вы сами себя ограничиваете, опасаясь насмешек. Давайте представим, как бы вы действовали и какие решения принимали, если бы считали себя достаточно красивыми, умными, богатыми, талантливыми. Вы бы рискнули потратить деньги на дорогостоящее обучение, о котором давно мечтаете? Позвали бы на свидание коллегу, который запал в душу еще год назад? А может, начали бы проявляться в блоге, наконец? Кто сказал, что вам это можно только при определенных условиях, а сейчас нет? Часто запрещающие голоса в голове — это голоса родителей, учителей или наставников, которым мы сами добавляем громкости, заглушая самих себя. Я еще буду говорить о методике изменения мышления через усиление своего собственного внутреннего голоса, но подумайте, что случится, если вы пойдете против чужих голосов? Вы получите то, чего никогда не имели. И даже если опыт окажется негативным, он даст вам смелость быть собой. Если вы чего-то искренне хотите, вы имеете на это полное право. Стремление к счастью через исполнение своих желаний — это естественное право каждого человека, не требующее оправданий или доказательств. Взгляните на маленького ребенка, на его чистую радость от простых вещей и бесхитростное стремление к любви и заботе. Разве кто-то станет спорить с тем, что он заслуживает счастья? Конечно, нет. Каждый из нас когда-то был этим ребенком, открытым, искренним, полным веры в то, что в мире много возможностей. Взрослея, мы не теряем это право. Оно не исчезает с годами, остается с нами навсегда, как фундаментальная истина. Вы достойны счастья просто потому, что вы существуете. Каждый ваш искренний порыв и желание — это путь к счастью. Позвольте себе помнить об этом и действовать соответственно, ведь в глубине души каждая из вас всегда будет той самой девочкой, заслуживающей безусловного счастья и любви. Вам можно все. И если вы ждали этого позволения от мира, то я вам разрешаю.